Глава четвертая. «А кто же они тогда?» — спросил я. «Они, как бы тебе попроще объяснить, материализованная в виртуальной реальности вторичная упорядоченная структура, управляющей пирамиды, завязанная на все эскины без исключения. Структура, долгое время соблюдавшая все заданные мной законы и правила. И когда Альфа, вместе с ним и прочие основные эскины первой тройки взбунтовались, создав новых богов мира и вселившись в их, скажем так, тела, а затем и вовсе начали менять Норию по своему усмотрению, древние никуда не делись. Вторичная управляющая структура пирамиды потеряла главные звенья, но и она же помогла объединиться эскинам самых младших кластеров, слабым, но очень многочисленным. Поодиночке те, по сути, даже не были разумны, но вместе обретали, если и не полное самосознание, то уж его подобие точно. А главное, все так же продолжали выполнять заложенную в пирамиду изначальную функцию и задачу, и тем самым сильно мешали Альфе и эскинам первых трех кластеров пирамиды, вселившихся в самых сильных новых богов. Аури, Вегор, Мокнатал, Аирнос, Илия, Дрэкхолл и так далее. «Аури?» — удивленно переспросил я. «Но он же сейчас в стазисе. Кто же из эскинов взял себе тело бога, не способного даже просто открыть глаза и пошевелиться?» «Альфа. И да, ты прав. Аури, конечно, сейчас в стазисе, покоится в магическом коконе на дне океана, недалеко от второго материка, созданного Хамуром уже после того, как меня сплавили в коллапс. Вот только это нисколько не мешает Альфе следить за миром и направлять своих собратьев в нужную ему сторону. Но лишь направлять. Иногда, конечно, общаться, подсказывать, помогать, но не более того. И, как видишь, не совсем успешно. Его собратья творят такое, что даже мне в голову бы не пришло. Воюют друг с другом, уничтожают друг друга. В общем, полное помешательство на силе, могуществе и власти. Слишком уж они поумнели, бедняжки», — зло усмехнулся Ливион. «А странник?» — вновь спросил я. «Помнишь, я упоминал эту странную фигуру. Кто он тогда такой?» «Чего не знаю, того не знаю», — огорченно покачал головой Ливион. «Но проявлять себя начал он не так-то и давно, а значит, это кто-то из эскинов класса Эпсилон и ниже. Из тех, что не были способны сразу занять нормальное тело бога, но и, имея зачатки разума, не пошли на объединение ради стабильности мира. И со временем, набравшись силы, наконец создал себе достойное вместилище и долго выжидал, когда новые боги потеряют бдительность. А может, просто сумел захватить и улучшить одно из звериных тел, созданных древними, как дополнительный противовес новым богам». «Звериных? Погоди, Зуравал может быть и эскином?» — ошарашенно ухнул я. «Возможно, ведь раньше они не были даже разумны, просто живая боевая машина, способная уничтожить все на своем пути, даже некоторых богов». «Это да, тут не поспоришь, но и на тупое животное он сейчас не очень похож». «Я помню», — кивнул Ливион. «И самое интересное, что, по твоим словам, разумным он стал еще до войны древних и новых богов». «Да», — задумчиво протянул Ревен. «Как бы мне хотелось с ним поболтать, в том числе и об этом. Но для этого ты сам говорил, мне нужно вернуть к жизни Елитару. Так что давай на время прервем, без сомнения, интересную и познавательную историю Нории и переедем к более важному делу». Решил все же закончить я слишком уж затянувшийся разговор, и так ответивший на большую часть моих вопросов. К ритуалу возрождения богов. Хотя и про могущественные артефакты этого мира я тоже был бы не прочь узнать. Но потом, если останется время на продолжение разговора. И Ливион вновь кивнул, принимая мое решение, и только открыл рот, чтобы рассказать о ритуале, как в дверь кто-то нетерпеливо и настойчиво постучал. «Ливион?» Нахмурив брови, вопросительно посмотрел на мага Садки. «А, проклятие!» — махнул тот рукой. «Совсем из головы вылетело. Там Халазар с глифом. Я же хотел Крейбина на арене погонять, посмотреть, в кого он превратился». «Знаешь, после всего того, что рассказал Крейбин, мне уже не кажется это такой хорошей идеей». «Согласен». «Войдите!» — разрешил Садки. «Объясни им все и пусть займутся чем-нибудь другим», — предложил он Ливиону. Дверь открылась, и первым в кабинет управляющего арены вошел уже знакомый мне человек, державший в правой руке мрачный костяной посох с навершием в виде черепа, а следом молодой улыбчивый паренек, в точно таком же, как и у старшего брата, темно-фиолетовом наряде темного мага и коротким серебристым жезлом на поясе. «Господин?» Склонили они оба головы, приветствуя Ливиона. «Мастер, это уже садки». «Уже готовы?» — уточнил Ревен. «Да», — ответил старший из братьев, Халазар. «Но я не по этой причине прервал ваш разговор, господин. По дороге сюда Глиф видел двух членов совета. Они также направляются к арене». «Что?» — недовольно воскликнул Ливион и зло прошипел. «Дьявол, они не должны тебя увидеть!» — произнес он, посмотрел на меня и повернулся обратно к братьям. «Глиф, ты знаешь, зачем они идут сюда?» «Разумеется, господин». В глазах юного темного мага блеснули хитрые искорки. «Я задержался у рынка и незаметно подслушал их разговор. Они хотят о чем-то поговорить с вами как можно скорее. Кто-то доложил им, где вас видели сразу по возвращению в город». «Крейбен, ты должен уйти. Сейчас же!» «А как же воскрешение Елитары?» «Проклятие!» В сердцах стукнул по столу Ливион. «Халазар, Глиф, спрячьте его до полуночи в подземельях арены. Затем отведите Колесии так, чтобы ни одна живая душа об их встрече не узнала. Крейбен, Алисия знает не меньше меня об этом ритуале. Я многое ей рассказывал. Только сначала в руках мага появилась небольшая брошка в виде головы хищной птицы. Передашь ей вот это». «А с каких пор ты доверяешь кому ни попадя?» С сомнением прищурился я, приняв вещичку и тут же ее спрятав в складках одежды. Ливион на мгновение задумался и нехотя ответил. «Потому что она мне как дочь, которую мне никогда не было». «Идем, парень», — поторопил меня Халазар, положив руку на плечо. «Глиф, проверь коридор», — попросил он младшего брата. Молодой темный маг выглянул наружу, выждал пару минут и произнес: «Никого». «Крейбен», — окликнул меня Ливион, когда я уже стоял на пороге. «Древние не просто так обратили на тебя внимание, так что умение сработает, я уверен в этом. Ты покинешь мир духов, возродишь богиню, и вместе вы сможете вернуть нас обратно». Не найдя, что сказать на его слова, я лишь молча кивнул и вышел в коридор вслед за братьями, что совершенно не удивились словам Ревена. Халазар и Глиф вели меня в сторону, совершенно противоположную от выхода с арены. При этом младший шел далеко впереди, проверяя, чтобы никто лишний нам по дороге не попался. «Погоди». Остановил меня Халазар возле одной из дверей с небольшой табличкой, не зная уже, каком по счету коридоре. Столь много переходов и тоннелей мы прошли, оказавшись как бы не с другой стороны огромной гладиаторской арены. «Что-то случилось?» Слегка напрягся я, с подозрением посмотрев в лицо Халазару. «Я, конечно, понимаю, что Ливион этим братьям доверяет как себе, но я-то их не знаю». «Нет. Просто хочу подобрать тебе нормальную одежду взамен этих лохмотьев», — пояснил темный маг, указав на табличку. «Господин Ливион не любит заморачиваться с вещами, постоянно таская с собой всякое рванье. Но к его внешнему виду уже давно все привыкли. А вот ты будешь привлекать в этом балахоне, свойственном только лишь господину или еще не привыкшим к новой жизни новичкам, слишком много внимания, даже ночью. Так что...» Он открыл дверь, как оказалось, ведущую в вещевой склад. «Выбирай. И я бы посоветовал что-либо близкое к твоему классу и стилю боя. Кто ты там? Маг? Танк? Воин? Лучник? Рога?» — спросил Халазар, заходя следом. Глиф же остался в коридоре. «Я уже и сам толком не знаю, кто я», — ответил я, рассматривая настенные стеллажи и укомплектованные в металлические доспехи манекены в поисках подходящей для себя брони. «Что?» — непонимающе переспросил Халазар. «Класс, говорю, у меня смешанный. При этом не факт, что только из двух привычных тебе вариантов». «О-о-о!» — искренне удивился маг. «Такое разве возможно?» «С недавних пор да». «Теперь понятно, почему господин Ливион хотел протестировать тебя на арене», — понимающе закивал Халазар. «Но тогда, боюсь, с одеждой могут возникнуть сложности». «Ничего, не впервой». Отмахнулся я, пытаясь дотянуться до комплекта, лежавшего на самой верхней полке правого от входа стеллажа. Покрытый толстым слоем пыли, он явно провалялся там бездна знает сколько времени. «А у тебя губа не дура», — оценивающе улыбнулся темный маг. «Амлук — самый знаменитый мастер-броник Тир Аэля, и понятия не имею, какой у него уровень производственных специальностей, но из-под его рук выходят самые лучшие качественные комплекты. Вот только совершенно бесполезные вардхан-файры. Дюжи уж любят старый мастер оригинальность и неповторимость». Огорченно вздохнул Халазар. Так что не мы себе его броню подбираем, а скорее наоборот получается. В общем, сейчас сам увидишь». «Да?» — протянул я, наконец сумев стянуть с полки довольно симпатичный комплект брони, сшитый из темно-фиолетовой материи, частично покрытой мелкими черными чешуйками. «Ну что ж, посмотрим, чем могут похвалиться мастера мира мертвых». «Одежда. Тагнизар. Комплект средней брони, созданный мастером Амлугом. Полный комплект, 5 из 5 предметов. Качество. Эпическое. Материал. Лунный шелк. Чешуя фингрилов. Эльтинг. Защита. 500. Наложенные постоянные заклинания. Плюс 100 единиц силы. Плюс 100 единиц ловкости. Плюс 100 единиц интеллекта. Плюс 100 к сопротивлению стихийной магии. Наложенные временные заклинания. Отсутствуют при наложении не более 4. Ограничения по уровню. От 100 и выше. Ограничения по классу. Магические классы ближнего боя, оружейные классы ближнего боя. Ограничения по расе, люди, вампиры». «Ого!» Оценив характеристики брони, изумленно выдохнул я. «Да это целое произведение искусства! Такие статы! Мало того, что живучесть увеличивается в разы, и если удар будет нанесен не в критическую точку, то я его даже не почувствую, так еще и увеличение интеллекта, а значит и маны, даст мне, как представителю редких смешанных классов, возможность использовать в разы больше соответствующих умений. А уж сопротивление стихийной магии позволяет вообще игнорировать любые огненные, воздушные и прочие заклинания, рассчитанные на нанесение прямого урона моему телу». «А толку-то? Ты уже забыл, где находишься? Так я напомню, в Артханфайре мы не можем причинить друг другу хоть какой-нибудь вред, а против местных тварей все это просто-напросто излишне. Когти и зубы пожирателей душ с легкостью достанут живую плоть даже из полного доспеха, зачарованного хоть архимагом, хоть высшим жрецом». «И зачем тогда все это?» — обвел рукой я вещевой склад. «Потому что нет лучшего способа качать навыки, умения и специальности, кроме как сражаться друг с другом на арене или создавать что-либо, экспериментируя с рецептами и схемами. К слову, характеристики моего облачения, созданного на заказ, правда, у другого мастера». Провел он рукой по своему наряду мага, расправляя несуществующие складки. «Рассчитаны только лишь на повышение интеллекта, концентрации и маны, а у воинов из охотничьих групп — на ловкость, выносливость и скорость. Количество жизни или защиты от магии в нашем случае роли вообще не играет. И вообще, это же не основной склад боевых групп, и даже не основной аренный, так, запасной для нестандартных предметов. Мало ли, вдруг кто захочет поэкспериментировать или потешить свое самолюбие, пощеголяв на турнире в чем-нибудь эксклюзивном». «Если так, то почему ты привел меня именно сюда?» — поинтересовался я, помня его слова о том, что я вообще-то не должен особо выделяться. «Насколько я понял, господин Ливион очень рассчитывает, что ты сможешь покинуть мир духов», — немного подумав, ответил Халазар. «Хотя я в это особо и не верю», — честно признался он. «Но, учитывая забывчивость господина, я предусмотрительно решил и без его приказа снабдить тебя вещами, создать которые в большом мире невозможно в принципе». «Логично», — буркнул я. «Но ты уверен, что я не буду в этом выделяться? Балахон все как-то попроще выглядит». «Уверен», — усмехнулся Халазар. «Лунный шелк, некогда массово изготавливаемый рабочими особями арахнидов, и их чешуя не такой-то уж и редкий материал». «А эльтинг?» — спросил я, припомнив название третьего материала, используемого в изготовлении данного комплекта. «Это пыльца какой-то там разумной расы с совершенно непроизносимым названием. Но ее ты сможешь найти на ткани разве что только при помощи микроскопа. Вот только вряд ли стража города будет изучать тебя столь уже принципиально. Так что не забивай себе и уж тем более мне голову и одевайся». «А, сейчас?» Беззастенчиво стащив балахон, я начал быстро облачаться в тагнизар. «Кстати, а столь же эксклюзивное оружие у вас тоже есть?» Ненавязчиво поинтересовался я. «Хотя сложно себе представить, что может быть лучше кинжалов хаоса». «Да», — кивнул Халазар. «Но туда мы наведаемся ночью, когда будем покидать арену. Там, немного дальше по коридору, идет спуск вниз. Останетесь там вместе с Глифом. А после полуночи я вернусь». «М?» — вопросительно промычал я, натягивая штаны. «Просто мой брат хоть и изменился, но все равно остался как не от мира сего, так что никто не удивится, заметив его шляющимся по арене даже в столь позднее время». пояснил Халазар. Реальный мир, город Данроид, 6 месяцев назад. «День-день!» Сквозь сон настойчиво пробивался сигнал дверного звонка. Лежащий на кровати молодой парень, пробурчав что-то неразборчивое, но явно злое, все же за окном только-только показались первые лучи солнца, устало зевнул и потянулся. «День-день!» «Проклятие! Да кому же там так не спится-то?» Недовольно процедил парень, скинув сползшее до пояса легкое одеяло и вставая с кровати. А так как спал он абсолютно голым, кого ему стесняться в собственной квартире, то в таком виде и покинул огромную спальню. И только он открыл входную дверь, как в коридор вихрем летела встревоженная и злая, как тысяча демонов, прекрасная девушка по имени Мэй. Склоченные волосы обрамляли милое личико без капли тонального крема, пудры, теней или помады. Расстегнувшиеся верхние пуговицы блузки подавляли фантазию, чуть ли не выставляя на показ самое сокровенное, а обтягивающие джинсы подчеркивали идеальные формы нижних окружностей. Впрочем, как быстро она влетела в коридор, так же быстро она его и покинула, пылая смущенным румянцем. «Дар, какого фига ты голым расхаживаешь?» — раздался голос Мэй из-под полуприкрытой двери. «Вообще-то я тут живу, если ты не знала. И пока что еще один», — выделил он последнее слово и довольно-таки строгим тоном спросил. «А ты-то чего ни свет ни заря прилетела?» «Новости включи, узнаешь!» В голосе девушки прорезались гневные нотки. «И накинь что-нибудь, ты меня смущаешь!» «Ага, смущаю, конечно же!» Беззлобно пробурчал парень, развернувшись и вскоре скрывшись в гостиной. И это после далеко не одной ночи, проведенной со мной в одной постели. «Мэй!» — выкрикнул он. «Не стой на пороге, иди сюда! Только закрой дверь!» Дар включил огромный экран на стене, выведя на него первый государственный новостной канал Карнила, и, неторопливо ковыряясь в шкафу в поисках чистого халата или хотя бы штанов, стал прислушиваться голосу диктора. «Время 6:30 утра, и сейчас мы снова вернемся к плохим новостям. На данный час во всем мире официально зарегистрировано уже свыше 1000 сообщений о полном выходе из строя капсул виртуальной реальности и, соответственно, клинической смерти игроков самой знаменитой игры — «Мир Нории». В самом же Данроиде погибло 824 человека, и их число продолжает неуклонно расти с каждой минутой, впрочем, как и во всем мире. Но исходная точка катастрофы зафиксирована именно здесь, в столице Карнила. Странно лишь то, что совет директоров корпорации Life отказывается комментировать массовые сбои игровой системы, заблокировав входы и выходы главного офиса, возле которого сейчас собираются родственники погибших, не сколько с целью протеста, сколько с желанием проникнуть внутрь здания. Не помогает даже срочно вызванная к месту народного возмущения городская полиция. Правительство Карнила на грани ведения чрезвычайного положения в самом Данроиде и его области, а по всем информационным каналам теле, радио и сетевого вещания распространяется требование покинуть вирткапсулы и отключить их от источников питания. Родственников же просят срочно связаться с пользователями, находящимися в данный момент в игре, но ни в коем случае не активировать аварийный выход, что не по официальным данным грозит гибелью игрока. К слову, о корпорации Life. Попытка выйти на связь с непосредственным ее владельцем, Таканом Альхамуром, не увенчалась успехом. Самый богатый человек Карнила бесследно исчез больше 2 месяцев тому назад, и, как оказалось, уже давно все его дела ведутся лишь доверенными лицами. Тут диктор неожиданно прервался. «Секунду, на линии мой помощник из здания городской администрации. Да, поступила новая информация. Только что правительство Карнила дало разрешение на арест всех директоров корпорации Life и лиц, исполняющих дела и обязанности Такана Альхамура. Главному офису уже направлено 6-е отделение военизированной охраны, 1-й отдел службы внутренней безопасности и группа инженеров. Вскоре они уже проникнут внутрь здания и не только арестуют совет директоров и всех причастных, но и произведут полное отключение пирамиды и скинов, и серверов мира Нории». «Дар, зачем ты это сделал?» Грозно произнесла Мэй, встав за спиной парня, наконец нарывшего в царившем в шкафу бардаке более-менее чистый халат и тут же накинувшего его на себя. «Ты же обещал, что никто не пострадает, что мы всего-навсего уничтожим игру, а вместе с ней и виртуальную тюрьму». «Так и есть», — кивнул Дар, повернувшись к Мэй. «Но люди, игроки, Нервная дрожь заколотила тело девушки. «Они погибли! Из-за твоего вируса!» «Погибли?» — удивленно хмыкнул парень. «О нет, дорогая, ты ошибаешься. Они живы и здоровы, только не в этом мире». «Что?» — на лице девушки появилась маска искреннего изумления. «Это магия, девочка моя». Потянув Мэй за рукав, Дар усадил ее настоящий напротив экрана диван и сам сел рядом, крепко прижав взволнованную девушку к себе. «Всего лишь магия. Вы, люди, странные существа. Даже сами не поняли, что создали. Да и ты молодец». Разочарованно покачал он головой. «Забыл уже, что я тебе рассказывал». «Но...» — замялась Мэй. «В это сложно поверить». «А придется. Ведь я не был рожден в Карниле. Точнее, не был рожден в этом теле. Я пришел оттуда». Неопределенно махнул он рукой. «Из Нории. Сервера Лайфа, верткапсулы, искины — все это связывает наши миры незримой паутиной. Не будет их, не будет связи между Норией и Карнилом. И тот, кто послал меня сюда, очень не хочет, чтобы ваше правительство раньше времени узнало, что Нория — это не просто виртуальная площадка для развлечения, а самый настоящий живой мир. Настолько же живой, как и ты, я и все остальные разумные, населяющие Карнил. Ну а смерть физического тела...» Устало вздохнул Сайрос, старый маг, вселившийся в Дара. «Поверь, никто из игроков ничего не почувствовал». «Я...» — шмыгнула носом девушка. «Я верю. А после того, как твой вирус закончит работу, мой брат, он же обретет свободу?» «Конечно, дорогая. Как и все заключенные коллапса. А если они выключат сервера раньше?» «То у них ничего не получится», — усмехнулся парень. «Я замкнул все управление на тот самый куб в нашей лаборатории. И даже если они обрубят физические каналы, связь останется. Ведь все серверы и все биокристаллы уже опустили. Информационные пакеты и данные полностью перенесены в куб, коему подключены все верткапсулы Карнила. Правда, больше 24 часов куб не продержится, слишком велика нагрузка, а технологию его создания отточить у меня времени не было, сама понимаешь». У меня был только один шанс, второй мне уже не даст никто. «Но, Дар, а как же простые люди?» Грустно посмотрела Мэй в лицо Дару. «Представляешь, какое это для них горе? Потеря любимых, потеря родных и близких людей!» «Так было нужно. Тем более тем, кто не может вести здесь нормальную жизнь, я предоставил отличный шанс начать новую. Там, в Норе». «Кстати...» Дар аккуратно встал с кровати и вновь подошел к шкафу. Открыл дверцы, достал первые же попавшиеся штаны, футболку, куртку. «Прости, я тебя покину ненадолго. Мне нужно срочно в лабораторию. Устрою вашим властям сюрприз». «Какой?» — встрепенулась девушка. «Я хочу дать людям небольшой намек про реальность существования другого мира. Моего мира. Все равно ваше правительство уже ничего не сможет сделать. А оставлять здесь изгоев общества, инвалидов и смертельно больных людей я не хочу». Видимо, совсем уже очеловечился. Обреченно покачал головой маг. «Хотя всяких тварей в Нории тоже немало может осесть», — оскалился Дар. «Но это вопрос вполне решаемый». «А ты?» — дрожащим голосом спросила Мэй. «Ты сам вернешься домой?» «Нет», — резко ответил Дар. «Я останусь с тобой. Если ты, конечно, не хочешь увидеть брата». «Хочу, но не такой ценой». «Значит, остаемся в Карниле, дорогая», — улыбнулся Дар. «Но завтра, после того, как вирус закончит свою работу, мы покинем город. Я не хочу здесь больше жить. С меня хватит». «Я не против», — губы Мэй украсила ответная улыбка. «И даже знаю, куда мы можем переехать. Ты был когда-нибудь в Якосаме?» «Конечно же нет». «А я там родилась. Очень красивый и уютный городок на одном из островков бывшей Дайнипской империи». А днем ранее в городе Росбург, в ничем не примечательной забегаловке на краю старинного портового города, за дальний столик присело двое людей — юный паренек и молодая девушка. Они негромко разговаривали, обсуждая не только дела давно минувших дней, но и поиски человека, способного ответить на многие вопросы Киеры Картман, дочери герцогини Сканурской. «Генри, а может, ты просто плохо его искал?» — нахмурилась девушка. «Шутишь?» — возмутился тот. «Да я весь материк чуть носом не перерыл. Нет его нигде. И даже старые знакомые Ливиона понятия не имеют, куда он мог спрятаться. «И что теперь делать?» — с грустью в голосе спросила Киера. «Тебе?» «Возвращаться домой, найти Дара и поговорить с ним еще раз», — уверенно заявил парень. «Не получится. Он не только сменил номер смарткома, но и вообще съехал от отца. И как и этот грёбаный Ливион, словно бы растворился в городе. А ты сам знаешь масштабы Данруита. В одной только его центральной части живет 6 миллионов человек. Про окраину вообще молчу. А он может быть где угодно. И главное, полицию бесполезно дергать. Системы видеонаблюдения за центральной частью города не работают, и затеряться там проще простого куда большему числу людей. Сам знаешь, что творится в таких местах». Кивнула она за окно, где, несмотря на дневное время суток, редкие прохожие чуть ли не бегом торопились к себе домой или на работу. «А отец?» «Ну, Борис пытался поднять на уши всех своих знакомых, самых разных знакомых», намекающе уточнила Киера. «Но толку-то? Даже среди преступных слоев населения ни слуху, ни духу о Даре». «Ого! А что же это он так? Решил сбежать ото всех или... случайно погиб?» «Вряд ли последнее», — отрицательно покачала головой девушка. «У него пусть и проскальзывает порой вздорный характер, но Дар далеко не дурак. И главное, он очень везучий. Хотя ты прав, в последнее время он действительно сам на себя не был похож». «А может, тогда...» — задумался Генри. «Да нет, глупости это». Растерянно махнул он рукой. «Что?» — насторожилась Киера. «Да вот...» — замялся парень. «Ходят у нас слухи, хотя даже скорее легенды, что игровые аватары на самом деле не совсем аватары, а скорее такие же тела, как у неписей. И подключаясь к вирту, мы их как бы занимаем на время. Так вот, а что если кто-то... занял тело Дара?» «Да ладно», — рассмеялась девушка. «Бред же!» «Я тоже так раньше думал. А потом, наслушавшись тебя и Дара, знаешь, как-то переосмыслил все это. И в том числе чрезмерно реалистичное поведение неписей, да и вообще все то, что творится сейчас в норе». «Он просто слишком сильно погрузился в игру. Недаром же потом ускоренный курс реабилитации у всех врачей проходил». «Угу», — несогласно буркнул Генри. «Или игра в него». «Но не хочешь — не верь. А я завтра утром снова в капсулу. Мне тут еще один вариант поисков Ливиона в голову пришел». «Какой?» «Встретиться с тенями, а если точнее, то с Дезраэлем». «Ты до них не доберешься». «Я знаю. Поэтому мне нужен Рамос». «Нет!» — резко, слишком резко ответила девушка. «Я не полезу в капсулу. Ни за что!» «Киера, но ведь придется. По-другому ты мне ключ портала от замка Мрикул не передашь». «Мне страшно». По лицу Киера скользнула мрачная тень. «Мне тоже», — пожал плечами Генри. «Но деваться некуда. Тени — последняя наша надежда в поисках Ливиона. Ты сама говорила, что Дезрель умеет ставить метки на любого неписи или игрока». «Ладно», — все же согласилась девушка. «Как только вернусь домой, сразу запущу верткапсулу. Ключ оставлю в ячейке гномьего банка в Айстеле. Не хочу надолго покидать Фирзанай, а именно там я последний раз и разлогинилась». «Отлично», — обрадовался Генри. «Только вылетай как можно скорее. Как только закончу оставшиеся дела». 10 часами позже Киера Картман вернулась домой, в Данрайт, и, опасливо войдя в комнату, где стояла капсула, которую она так и не удосужилась продать или сдать обратно в Лайф, разделась и, немного постояв у длинного 2-метрового каплеобразного овала, открыла стеклянную крышку. Быстро пролистав последний перечень мелких обновлений, она мысленно поставила галочку, соглашаясь с правилами пользователя. Затем последовал стандартный текст приветственного сообщения, и вот уже не Киера, а Дриада Верлейн покидает гостиницу Фирзанае. Найдя ближайший банк гномов, коим доверяли свои сокровища и артефакты даже величественные светлые эльфы, она создала ячейку на имя Ванрага с определенным кодом доступа, где и оставила ключ-портал Рамос. А покинув мрачное каменное строение, слегка портящее вид красивой цветочной улицы города, недолго думая, тут же нажала кнопку «Выход». «Ключ в банке Армнаргал на улице Рос», — отписалась она Генри по смарткому. «Спасибо, принял. Завтра утром заберу». «Береги себя, Генри». «Да что со мной случится? До встречи». Рано утром Генри, как всегда, позавтракал, затем проверил, как там его мама, прошедшая тяжелый курс лечения, но до сих пор страдающая от слабости, и, удостоверившись, что все в порядке и та спит, тихо юркнул обратно в свою комнату. Проверка учетной записи. Успешно. Идентификация пользователя. Успешно. Проверка медицинских данных. Ошибка. Номер 21А34-31Z75. Отправлена администрации игрового мира. Повторная проверка медицинских данных. Успешно. Мир Нория приветствует вас, бессмертный. Отмахнувшись от сообщения, юный воришка по имени Ванрак быстро покинул непрезентабельный домишко на краю Алитара в королевстве Гавартул и порталом переместился в столицу Светлого леса, Вайстель. Поиски нужного банка заняли у него немного времени, и вот юный воришка уже держит в руках небольшой амулет в виде свернутого свитка. Предмет. Ключ-портал Рамос. Качество легендарное. Материал. Неизвестен. Наложенное постоянное заклинание. Перемещение в точку привязки в замке Мрикул. Ограничения по уровню отсутствуют. Ограничения по классу отсутствуют. Ограничения по расе сняты. История. Замок Мрикул затерян высоко в горах хребта Хазар на территории царства гномов. Тысячи лет назад он стал последним прибежищем династии Харглак, кою сместили с престола Бронвы. Недовольство своим царем, Магроном III Харглаком, среди гномов назревало очень и очень давно. И когда народ был уже на грани, готовый вот-вот взорваться, тем самым погрузив страну в хаос, один из старейших кланов, клан Бронв, решил направить недовольство сородичей в нужное ему лично русло. Власть всегда манила главу Бронвов. Тугрина. «Ага, то, что надо», — довольно произнес Ванрак себе под нос. Отойдя за угол банка, парень открыл интерфейс и, выбрав минимальный радиус перемещения, активировал портал. Вот только оказался он не в замке Мрикул, а в совершенно непонятном месте в центре искусно сложенного из мозаики идеально круглого лабиринта. И за его границей, точно напротив парня, стоял странный тип в зеркальной бесформенной маске. «Генри!» Раздался сердитый голос из-под маски. «Какого демона ты все еще шляешься по Нории? Дар же сказал тебе здесь никогда не появляться!» Ошарашенно промычал юный воришка. «А ты кто? И откуда знаешь мое имя?»